Глава 11. Эверли. Наши дни. Я превратилась в комок нервов. Ужин с мамой, папой и Мелоди все еще давил на меня, как тысяча кирпичей. Кирпичей, обмотанных железными цепями, с висящими на них другими кирпичами, которые предварительно зацементировали. И да, я намеренно так драматизировала. Весь вечер мы с Мелоди избегали смотреть друг на друга. Мама и папа списали все на нашу ссору в ночь призраков. Нас это вполне устраивало. Реальность же заключалась в том, что я не могла без слез смотреть на младшую сестру. Мелоди знала это, и с ней, вероятно, происходило то же самое. Кроме того, женщины Варгас не любили показывать эмоции, которые другие могли бы истолковать как слабость. Несколько часов назад я собрала сумку, попрощалась с семьей и села в свою старенькую Honda Civic. Назад в Дублин. Назад в колледж. Неизбежная ложь. Снова. 2 недели. Я вернусь через 2 недели, после того, как отсижу четверть своего инфернального тюремного срока. Стоило подумать о Данте и Инферносе, как внутри у меня все сжималось от страха. В то же время я не могла отрицать, что это первая ситуация в моей жизни, которую я не контролировала. Ну ладно, вторая. И тем не менее. Я понятия не имела, что ждет меня за воротами и что готовит мне Инфернос. Эта мысль пугала и одновременно заставляла пульсировать в моих венах магию, живую, острую и взволнованную. Проезжая по двухполосной дороге, ведущей из нашей деревни, я ясно ощутила тот момент, когда пересекла магические защитные барьеры. После этого еще немного поездила по окрестностям, сделала несколько ненужных кругов и, в конце концов, припарковала машину у заброшенного сарая в 2 часах езды от деревни. А оттуда пешком направилась обратно в сторону Тенебриса. Я намеренно обошла стороной деревню осенних ведьм. Теперь они единственные могли почувствовать мою магию, а рисковать мне не хотелось. За последние 7 лет я хорошо научилась подавлять свои чувства, а значит и магию. Но сейчас, по пути к Данте Инферносу, мои эмоции словно неслись на американских горках, поэтому дуга вокруг деревни получилась большой. «Чёрт, Эверли, ты и правда это делаешь!» С каждым шагом, который приближал меня к Тенебрису, я думала, как же выпутаться из этой истории. К сожалению, все мои идеи грозили лишь еще более серьезными проблемами. Мама и папа сойдут с ума. Они потеряют свое положение и место в Ковине. Будущее Мелоди будет разрушено. Эния сожжет меня на костре. Меня изгонят из деревни. Они пристегнут меня к столу для препарирования и будут изучать. Все возможные варианты развития событий были ужасны. Ужаснее, чем отправиться с Даймоном через магические врата в другое измерение? Что, если он все-таки не позволит мне уйти? Что, если я попаду в ловушку? Я понятия не имела, что и как, и это выводило меня из себя. Получалось, придется просто довериться Данте. При этом слова «просто» и «Данте» будто сговорились против меня в моей же голове, чтобы поиздеваться. Не упоминая уже о маленьком словечке «довериться». Впрочем, можно было сколько угодно отрицать, но факт оставался фактом. Какая-то часть меня ему верила. Она-то и привела меня к тому моменту, когда я вышла из защитной тени леса и бросила взгляд на наручные часы. 11:30. Чуть меньше 30 минут, и врата откроются. Тяжелая спортивная сумка соскользнула с моего плеча и упала на землю. Я набрала всего понемногу. Мелоди мне помогала, и если мама с папой и удивились, что мы с сестрой весь день просидели вместе в моей комнате, а за ужином не сказали друг другу ни слова, то никак это не прокомментировали. Также никто не прокомментировал и то, что ко мне ненадолго зашла Эния, чтобы напомнить о нашей сделке. Колдунья объявилась вскоре после того, как я погрузила сумку в машину, чтобы еще раз меня предупредить. «Я хочу знать все, Эверли», — напомнила она о своем условии, прежде чем нагло солгать моим ожидающим в стороне родителям. «Мы бы хотели, чтобы Эверли вернулась в программу подготовки охотников». Так счастливое лицо отца присоединилось к образам, которые преследовали меня в кошмарах. Рано или поздно я разобью его надежды. Однако на ближайшие несколько недель лучше, если он будет думать, что я наконец образумилась и снова начну тренироваться. Мне предстояло многое объяснить, и ничего из этого я не могла сказать вслух. Пусть хотя бы родители считают, что у меня все под контролем. Слава ведьминским богам, Мелоди жалилась надо мной и отвлекала их. После ухода Энни я смогла еще раз крепко всех обнять. Я бы предпочла вообще не отпускать свою семью, но нужно верить, что Данте сдержит слово. Еще один взгляд на часы. 10:12. Где же он? Ищешь кого-то, маленькая ведьма? У меня вырвался крик. Я резко развернулась, прижав руку к груди. Ради всего святого, как он это делал? Данте стоял у меня за спиной. Нас не разделяло даже 2 метра. Пока я преодолевала шок от его внезапного появления, он ухмылялся. «Ты напугал меня до смерти!» «Мёртвой ты мне не поможешь». Даймон невозмутимо шагнул вперед и потянулся к моей объемной спортивной сумке. «Твой мобильный телефон?» «Дома», — ответила я, все еще тяжело дыша. Строго говоря, он лежал в бардачке моей машины. Потом мне пришло в голову, как странно, что он использует настолько человеческое слово. Впрочем, похоже, он знаком с нашим миром, раз... Данте небрежно перекинул сумку через плечо. Он снова был одет во все черное, но сегодня лунный свет не освещал его черты. Изменится ли его внешность, когда мы попадем в Инфернес? Мои родители считают, что я прохожу программу цифрового детокса в университете. Сестра меня прикрывает. Король Даймонов приподнял бровь, будто говоря, «И почему это должно меня волновать?» Я внимательно за ним наблюдала. Ощущала его внушительное мрачное присутствие, полное тайны и огня. И пришла к выводу, что лучше, если он будет как можно меньше интересоваться моей семьей. Или мной. Но теперь уже слишком поздно. Я махнула рукой. «Неважно», — пробормотала я, следуя за Данте, который шел к Тенебрису решительными шагами, как хищник. Но ворота все еще были заперты. «Как их открывают?» «Их не открывают», — Данте бросил на меня колючий взгляд. Несмотря на полумрак, жидкое золото его глаз обожгло мне сетчатку. «Я их открываю». Тенебрис с тихим скрипом начал распахиваться. «И Данте даже не нужно было прикасаться к этой чертовой штуковине?» Более чем встревоженная, я остановилась. Мне необходимо последнее подтверждение. Последнее что-то, прежде чем ввязаться в это безумие. И ты отпустишь меня домой на 1 вечер через 2 недели? Через 12. Прости? Должно быть, я ослышалась. Через 12 недель, Эверли. Время в Инферно-Си течет иначе, чем в твоем мире. Лицо Данте излучало триумф. Другое измерение, другие правила. «Вот ублюдок! В Инферносе время бежит быстрее? Неудивительно, что он согласился на мои условия». «Я... Но это... Ты должен был сказать мне!» 8 или 48 недель. Значительная разница. Феноменально значительная». «Только что сказал». «Он...» Я не могла подобрать слов. «Мне придется ждать 12 недель, прежде чем я смогу вернуться домой? Вот ублюдок!» Но я согласилась на сделку и ничего не могла теперь изменить, поэтому приберегла это новое знание на будущее, как и полагается хорошему шпиону, которым я стала. Потому что это и была та информация, за которую Эния готова убить. И не я. Никто-либо из моей семьи не должен стать ее первой жертвой. 12 недель в Инферносе. Это меняло все и в то же время ничего, по крайней мере здесь, в Ирландии. Здесь я по-прежнему буду отсутствовать всего 2 недели. Другое измерение, другие правила, ворчливо повторила я, ставя ногу на первую ступеньку. Лишь несколько шагов отделяли меня от нового мира. Ну что ж, тогда пошли. Несмотря на страх, я испытывала волнение и любопытство. Как там все выглядит? Какие меня ждут ощущения? Какая-то часть тебя, Эверли, жаждет уйти. Я бы никогда не призналась, что в словах Данте что-то есть. Та часть меня была всего лишь искрой, но часто достаточно одной искры, чтобы разгорелся лесной пожар, не так ли? Оранжево-желтый свет, который я видела прошлой ночью, встречал меня и сейчас. Остановившись на пороге, Данте подождал, пока я подниму на него глаза. Теперь слишком поздно отступать. Я и не собиралась. Он кивнул, явно удовлетворенный моим ответом. «После тебя, маленькая ведьма». «То есть я могу просто войти? А что, если я сорвусь в пропасть на другой стороне? Или меня там поджидает орда одичавших даймонов?» «Эверли, пройди уже через чертовы врата!» От Данте волнами исходило нетерпение. Судя по его виду, он торопился, и одно это рисовало ужасные сценарии в моей голове. Задрав подбородок, я расправила плечи. «Я Варгас. Что бы меня ни ожидало, я с этим справлюсь. При помощи своего ума и магии. Если понадобится, то и с помощью кулаков или узкого кинжала, спрятанного в креплении у меня на спине, и двух коротких изогнутых ножей, воткнутых в сапоги». Глядя на Тенебрис, я могла поклясться, что Инфернос смотрел на меня в ответ. Теперь я различила не холмы, поля или деревни вдалеке, а лес. Ярко освещенный солнечный лес. Если в Инферносе, несмотря на другое летоисчисление, сутки длятся 24 часа, то на той стороне сейчас должно быть около полудня. Солнечные лучи пробивались сквозь густые кроны деревьев и озаряли пейзаж передо мной таинственным светом. Я затаила дыхание, когда сделала шаг сквозь врата. «Приготовься, Инфернос». Исполненная решимости, я приказала себе двигаться вперед. Данте, которому, похоже, показалось, что процесс слишком затянулся, положил руку мне на плечо и резко подтолкнул. Я хотела пройти через Тенебрис самостоятельно, гордая и непреклонная. А вместо этого, споткнувшись, полетела к яркому свету и в этот момент почувствовала его. Какая-то сила подхватила меня и неумолимо, с бешеной скоростью, понесла в Инфернос.